не зная за собой вины, он бросился во французское посольство, которое и выхлопотало ему отсрочку на 12 дней до понедельника, 6 апреля. Госпожа Жаклар уже давно и опасно больна Брайтовой болезнью. Известие о высылке мужа усилило болезнь, и она почти безнадежна. Положение ее поистине трагическое. За выездом мужа она остается одна, сильно больная, с маленьким сыном, не имея около себя родных, так как единственная ее сестра, госпожа Ковалевская, профессор в Стокгольмском университете, не может к ней приехать. Господину Жаклару также страшно оставлять ребенка и больную жену в такое время, когда присутствие близкого человека особенно важно и дорого. Сегодня я застала больную в таком отчаянии, что решилась, как мне это не тяжело, побеспокоить вас. Моя чрезвычайная просьба к вам следующая. Попросите глубоко уважаемого Константина Петровича написать графу Толстому или господину Грейсеру о том, чтобы господину Жаклару дозволили прожить здесь еще недели 2-3. В это время французское посольство, как оно ему обещало, выхлопочет ему разрешение остаться здесь, так как он ни в чем не замешан и не подвергался обыску или аресту. Этим временем и жена его настолько оправится, может быть, что он увезет ее с собой. Я знаю, что я много прошу, но знаю и то, что влияние глубоко уважаемого Константина Петровича так велико, что достаточно его нескольких слов, чтобы устроить это дело. Я вполне понимаю, что поступаю неделикатно, беспокоя вас, глубоко уважаемая Екатерина Александровна, и Константина Петровича в те немногие дни, когда он хотел быть вдали от дел и людей. Я долго колебалась, писать ли вам, но решила, что грешно мне будет, если я в эти великие дни не сделаю попытки успокоить и утешить опасно больную, которую и Федор Михайлович, и я всегда искренне любили. Даже отложить письма я не имела возможности, так как в понедельник 6-го он должен уехать, если ему не будет дана отсрочка. Простите же меня, Екатерина Александровна, и попросите глубоко уважаемого Константина Петровича на меня не сердиться за мою просьбу и исполнить ее, если это будет возможно. В случае, если просьба моя будет неприятна и неудобна глубоко уважаемому Константину Петровичу, я усерднейше прошу мне отказать и на меня не сердиться. Энергичное вмешательство Анны Григорьевны возымело свое действие, и департамент полиции по ходатайству Победоносцева дал Жаклару отсрочку в 10 дней. В день похорон Достоевского Анна Григорьевна дала обет посвятить всю остальную свою жизнь популяризации его творчества. «Судьба дала мне, обыкновенной женщине, — говорила она писателю Измайлову, — бесконечное счастье быть женой великого человека, и, конечно, я чувствую и свои обязанности». Многообразен и велик труд жены писателя после смерти Достоевского. Прежде всего, Анна Григорьевна 7 раз выпускает полное, по тем временам, конечно, собрание сочинений Достоевского. Первое издание — 1883 год, последнее — 1906 год. Их блестящий успех, явившийся для Анны Григорьевны совершенно неожиданным, хотя Достоевский ей неоднократно говорил, что его поймут и оценят только после его смерти, снова и снова возвращал ее память к прошлому. Но при всем довольстве успехом издательства меня часто раздражала и мучила мысль, зачем эти большие средства явились так поздно, когда уже нет на свете моего дорогого мужа? Как много радости доставили бы они ему одной утешительной мыслью, что дети его не останутся без образования, что семья после его смерти не впадет в нищету. Лишний 10 000 дал бы мужу возможность спокойно работать и, может быть, хоть раз в жизни написать художественное произведение, не торопясь, не портя его, как приходилось портить многие из-за всегдашней нашей необеспеченности. В литературе и в обществе часто сравнивают произведения Достоевского с произведениями Тургенева, и других писателей и восторгаются стройностью и ювелирной обточенностью их романов в сравнении с романами мужа.